Оранжевый цвет. Оранжевый цвет 585-620 нанометров. Улучшает кровообращение, пищеварение, трофику кожи, способствует регенерации, восстановлению нервной и мышечной ткани, стимулирует деятельность половых желез, усиливает сексуальность, повышает уровень нейроэндокринной регуляции, повышает мышечную силу. В офтальмологии эффективен при лечении амблиопии, миопии, атрофии зрительного нерва, дистрофии сетчатки. На Востоке его считают светом солнца, который дает здоровье, красоту, омоложение. Его хорошо назначать пожилым людям.